затем блюда с едой, кувшины с напитками. А она не могла дождаться, когда останется одна. Впрочем, одиночество ей тоже не было даровано. В спальню ее привели все те же служанки, их звали Груня и Василиса. А мамка Еремеевна уже была там и с лукавым видом взбивала подушки. Раздев княгиню до нижней сорочки, они не спешили уйти, топтались на месте, пока в спальне не появился Максим. Он быстро отправил их за дверь и шагнул к постели. И в эту минуту Любаша поняла, отчего так плохо себя чувствует после дороги. У нее раньше времени начались месячные. Испуганно вскрикнув, она встала с постели и подбежала к своему сундучку. Максим с недоумением следил за ее действиями и пытался понять, что еще выдумала странная девчонка. «Уходи, князь, я не могу», — сказала она, заливаясь краской. «В такие дни нельзя исполнять супружеский долг». Разобравшись, в чем дело, он даже скрипнул зубами от досады. «Если узнаю, что обманываешь, тебе не сдобровать. Но через 3 дня уже не отвертишься от своего долга». Максим ушел, хлопнув дверью. Измученная волнениями и дорогой, Любаша вскоре забылась крепким и немного болезненным сном. Проснулась она очень поздно, встретившись с Еремеевной и другими служанками, прочла в их глазах насмешливое осуждение. Любаша знала от матери, Пелагеи и других старших женщин, что хорошая хозяйка должна вставать, если не раньше, то хотя бы не позже своих слуг. Девушка поняла, что в мужнином доме ее уже посчитали нерадивой и незрелой. Завтракала Любаша в одиночестве, так как Максим успел уехать на осмотр своих владений. Она решила посвятить этот день знакомству с новым жилищем и попросила Еремеевну вместе со служанками и ключником Воршем показать ей дворы окрестности. Среди домашних слуг Любаша бросилась в глаза молодая красивая девица, одетая наряднее других. Красотка взглянула на новую хозяйку из-под полуопущенных век, и этот взгляд показался Любаше каким-то очень наглым и вызывающим. Молодая княгиня удивилась, что не видела этой девушки вчера, и спросила о ней у Ворша. Ключник слегка замялся и ответил, что это его племянница Федосья. Вечером, когда приехали хозяева, она уже спала в своей комнатушке, и он не стал ее будить. А еще Любаша заметила, как переглянулись между собой Груня и Василиса. Что-то во всем этом ей не понравилось, но она не могла придраться к чему-то определенному. Раздолье было большое село, почти городок. Любаша обратила внимание, что избы здесь лучше, чем, например, Ботринские, да и крестьяне не выглядят оборванными и угрюмыми. Даже некоторое довольство угадывалось по многим приметам. Крестьянские дворы не пустовали, а были засажены фруктовыми деревьями и огородами. По улицам иногда проезжали груженные телеги, и валы в упряжках выглядели гладкими и ухоженными. Возле речки во множестве паслись жирные гуси и утки. Вдали у запруды виднелась большая мельница. «Наверное, хороший управитель в этом селе?» — спросила Любаша, повернувшись к Еремеевне. «А у нашего князя во всех селах управители хорошие», — был ответ. «А все потому, что Максим Данилович, как и батюшка его, царство ему небесное, сам следит за порядком, не ленится свои села объезжать. А те бояре, которые только в государевых палатах наушничают, а села бросают тюнам на разграбление, те и сами не обживутся, и сельчан своих пустят по миру». Любаша подивилась и здравым рассуждением Еремеевны, и способности князя не только воевать, но и вести хозяйство. Однако при этом она в душе упорно отказывалась уважать высокомерного грубияна, к которому привязала ее слепая судьба. Теперь Любаше не оставалось ничего другого, как только приспосабливаться к жизни в новом, незнакомом месте, среди чужих и не всегда дружественных людей, которые не будут уважать в ней хозяйку, если поймут, что для князя его молодая жена немного значит. Любаша не видела Максима до самого вечера. Лишь ужинали они вместе, а, встав из-за стола, разошлись по разным комнатам. Но на лестнице Любаша оглянулась и успела заметить, каким враждебным и вместе с тем насмешливым взглядом проводила ее пышнотелая красавица Федосья. Эта девушка не присутствовала в столовой во время ужина, Но вдруг появилась на пороге, когда хозяйка уже стала подниматься наверх в свою спальню.